Эмили любила открытый всем ветрам маленький мрачный дом и болезненно переживала каждое расставание с ним. Впрочем, покидала Ховард она редко. Впервые в 6-летнем возрасте, когда 3 года спустя после смерти матери была вместе со старшими сестрами определена в частную школу для дочерей сельских священнослужителей. Мэри и Элизабет не выдержали ее сурового режима. Едва живых Шарлотту и Эмили отец вернул в Ховард. Он сам занимался воспитанием детей, руководя их чтением, поощряя склонность к рисованию. Забота о телесном здоровье 3 сестер и их единственного брата приняла на себя приглашенная отцом строгая, как все пуританки, тетушка Элизабет, сестра их покойной матери. Еще одна безуспешная попытка дать Эмили систематическое образование была предпринята 10 лет спустя. Худенькая бледная пансионерка с глазами газели и прекрасными черными волосами, собранными в тяжелый низкий узел, не на шутку занемогла от тоски по дому. И Шарлотта, работавшая учительницей в этой же школе, вынуждена была отправить ее в Ховард. Место Эмили заняла не столь впечатлительная, уравновешенная Энн. Случай этот говорит о многом. Отчасти он рассеивает домыслы о тяжких страданиях юной Эмили в отчим доме. Нам с дистанции в 150 лет, вкусившим плодов постиндустриального прогресса, кажется, что Эмили была задавлена однообразием повседневности, прозябала в провинциальной глуши. Думается, прав Честертон, заметивший, что роль дикой и бедной юности сестер Бронте сильно преувеличена. Честертон, Гилберт Кит, писатель в газете «Москва», 1984, страница 53, примечание редакции. Да, жили скудно, одевались более чем скромно, готовились с учительским трудом зарабатывать на жизнь. Но их несчастье состояло не в этом. Сестры Бронте прежде всего утверждали незначительность всего внешнего, замечает Честертон. Утверждали не только в книгах, но и в собственной жизни. В стоящем на отшибе доме и на вересковых пустошах, где часто мелькала ее высокая мальчишеская фигурка, Эмили дышала воздухом свободы. Только здесь она могла быть сама собою. И это было одним из немногих доступных ей благ, которым она не хотела поступиться. Вот почему, оказавшись за пределами Ховарда, она рвалась поскорее вернуться. Трагедия Эмили Бронте не в бедности и даже не в отъединенности от большого мира. Добровольное затворничество в Ховарде — следствие трагедии. Смысл же ее в неразрешимом конфликте сильной духом одаренной личности с невзрачнейшей из эпох, с этим скучнейшим и прозаичнейшим из всех веков, так назвал свое столетие Оскар Уайльд. Для эпохи романтизма драма Эмили Бронте не так уж необычна. Истоки ее и в вечном споре с самим собою, в постоянной неудовлетворенности, что всегда было источником тайных мук натур незаурядных, глубоких. Эмили отличала повышенная эмоциональность. Не та, что бьет ключом, выплескиваясь в экзальтации, а интенсивная напряженность чувств, глубоко затаенная страстность, лишь внезапно прорывающиеся, подобно синим язычкам пламени, что пробегают вдруг по углям, подернутым пеплом. По характеру Эмили была замкнута, молчалива. У Шарлотты, у Энн были подруги, у нее никогда. Оказавшись с Шарлоттой в Брюсселе, она тотчас возненавидела его. В пансионе мсье Эгера, известном своей безупречной репутацией, где сестры совершенствовались в немецком и французском, испробовав к этому времени силы на поприще гувернанток, они ощутили потребность более основательного знания языков. Эмили ни с кем не общалась. Ее раздражали неумеренная восторженность юных пансионерок, их наивные благоглупости, пустые с претензией на светскость разговоры, умение поддерживать которые считалось признаком хорошего тона. Она казалась высокомерной, но за надменностью скрывалось не только презрение к посредственности, но и невероятная застенчивость и неуверенность в себе. информируя отца о значительных музыкальных успехах Эмили,